Глава 19. Я вышла в парк и пошла быстрым шагом, не глядя по сторонам. Разговор с Дарианом мне тяжело дался, а все из-за того, что этот мир мне безумно нравился. Здесь было столько всего нового, неизведанного. Это как оказаться в сказке и близко познакомиться с любимыми героями. У меня за всю мою недолгую жизнь не было столько приключений, как за эти недели. Я понимала, что не хочу уходить отсюда, но и остаться не могла. Как я и сказала Риану, у меня родные, своя жизнь. Пусть она и обычная, но она моя. И если я задержусь здесь еще на месяц, уходить будет еще тяжелее. Я даже не могла представить, что больше никогда не увижу Керри. А о своих чувствах к Риану даже думать не хотелось. Все было так запутано. Ухаживать. Он хотел за мной ухаживать. И как мне к этому относиться? Одно было ясно точно. Уходить мне отсюда надо именно сейчас, пока я не увязла, как муха в сиропе. Если мама решила вас поженить, то у тебя есть один выход — выбрать дату свадьбы, — услышала я. Подняв глаза, я увидела, что со мною рядом шагает Астон. Интересно, и давно он здесь? «Мама у нас такая», — доверительно сказал он. «А сколько тебе лет?» — поинтересовалась я. «Ну вот». «Зачем же сразу о возрасте?» — ушел Астон от ответа. «И чего это мы такие скрытные?» — подозрительно подумала я. «Больше 50?» — прямо спросила я. «Больше!» — вздохнул он. «Тогда нечего подростка изображать, да маму обсуждать!» — одернула его я. «Просто хотел сказать, как обстоят дела!» — обиженно пожал плечами Астон. «Слушай, а ты правда моего братца пинала?» «Слушай, а почему ты такой любопытный?» «Ну вот, даже летает твое эго, когда молоденькие девушки застенчиво хлопают ресницами и с придыханием произносят «Ваше высочество!» Астон не выдержал и искренне расхохотался. «Понимаю теперь, почему мой братец с тобой обручился?» проговорил он, отсмеявшись. «Слушай, а у тебя сестры нет?» «Брат есть. Такой же шалопай», — ответила я. «Мечтаю отдать его в хорошие руки». «Жаль», — вздохнул Астон. «А пошли на псарню, я тебе щенков покажу», — предложил он. Я с радостью согласилась. «Скажи, а ты правда на драконе летала?» с любопытством спросил он. «Да что в этом такого?» не выдержала и воскликнула я. «Почему это всех так удивляет?» «Представляю, как бесится Дариан при этом, когда ты своими стройными ножками сжимаешь...» Договорить Астон не успел, так как я дала ему увесистый подзатыльник. Он ойкнул и мысль развивать перестал. «Вот же балбес!» Теперь я поняла, почему у их матери такой сильный характер. А вы попробуйте таких охламонов к порядку призвать. Время, проведенное со Стоном, пошло мне на пользу. Мое настроение улучшилось, и жизнь снова засияла яркими красками. Ну что я в самом деле так расстроилась? Действительно, уходить отсюда жутко не хочется. Но на то она и жизнь, что все хорошее в ней длится недолго и поэтому так ценно. Так что нечего сопли размазывать, надо наслаждаться каждым мгновением, проведенным здесь. Где-то на задворках сознания мелькнула мысль, что я не имела бы ничего против напоследок поцеловаться с Рианом. Но не было у меня еще такого в жизни. Да. Собаки оказались огромными зверюгами непонятной породы. Мы прошли в отдельный вольер, где вольготно расположилась мамаша. Когда Астон взял у нее щенка, я думала, она его загрызет. Но ничего, хвостом замахала. Видать, этот рыжий здесь часто околачивается. Лохматый щенок оказался прелестным. И я его затискала. А он меня в благодарность все норовил лизнуть. Мамаша же с благодушным видом за всем этим наблюдала. «Ты только смотри, не перепутай собак с оборотнями, а то они у нас ночью территорию охраняют». «Настоящие оборотни?» — поразилась я и очень захотела на них посмотреть. Мы оставили щенков и двинулись знакомиться со зверюгами пострашнее. Как всегда, ставил меня и объяснил, что я, как нездешняя и никогда не видевшая оборотней, очень хотела бы на них посмотреть. Капитан любезно предложил следовать за ним. По его каменному лицу было непонятно, как он воспринял эту просьбу. Меня познакомили с молодыми парнями. Те с интересом посмотрели на меня, я с недоумением на них. Капитан моей реакции не понял, пришлось самой попросить хотя бы одного из них превратиться. Не успела я и глазом моргнуть, как одежда полетела в клочья, и появился не один оборотень, а целых три. Взвизгнув от удивления, я подошла к ним, потрепала по холкам и попросила показать зубки. Свесив языки и улыбаясь во всю волчью пасть, они и эту просьбу... У драконов одежда цела после обратного превращения. У драконов превращения больше связаны с магией, а у оборотней с физическими особенностями организма. «А у вас только волки в подчинении?» — поинтересовалась я у капитана. «Есть ли рыси, пумы, гепарды?» Мне ответили, что о них слышали, но в этих землях таковые не живут, поэтому и в подчинении не имеются. Потом меня прорвало на вопросы, типа, влияет ли на них цикл луны, какой рацион питания, как часто они охотятся, а оборотень ли сам капитан. В общем, когда Астон меня оттуда уводил, капитан даже вспотел от такого интервью. А ребята ничего, посмеивались, да глазами стреляли. Дни потекли своей чередой. Я пережила бал, на котором, к моему облегчению, никаких инцидентов не случилось. Единственный, кто привлек мое внимание, это брат Марисы. Лощеный молодой человек. Но так, наверное, и должен выглядеть дипломат. На балу я много танцевала с Рианом. И это стало для меня откровением. Конечно, я уже танцевала с ним на вечере у Ульриха. Но это не в счет, так как тогда я по большей части провисела на нем весь танец и мало что помню. Да и у драконов на балу я больше думала о разговоре с Коулом, чем о танцевальных способностях Риана. Теперь же я в полной мере смогла оценить его как партнера. А двигался он ого-го. Керри был в своем репертуаре и очаровывал местных дам. Не знаю, где бродит его будущая спутница, но я бы на ее месте напряглась, так как, судя по горящим взглядам дам, на Керри открыли охоту. Королева взялась за меня серьезно. Она не стала слушать никаких отговорок, вроде того, что я не совсем невеста ее сына и тут ненадолго, и заявила, что если мы обручены, то для всех я самое что ни на есть невеста. Вернусь я в свой мир или нет, еще неизвестно, а сейчас будьте добры. Меня всем представляли, со всеми знакомили, а от обилия новых лиц кружилась голова. В нашу с Рианом честь были организованы праздничные развлечения, которые следовали одно за другим. Апофеозом всего стала охота. И все узнали, как трепетно я отношусь к лошадям вообще и к верховой езде в частности. Тем не менее, меня на охоту взяли, хоть я слышала сдавленный вскрик. Не понимая, в чем дело, я еще раз взглянула на кольцо, но оно больше никаких признаков жизни не подавало. Я заглянула в кусты, откуда донесся вскрик, и обнаружила мужчину с посиневшим лицом в ливрее слуги дома. Ох, никогда еще я не бегала с такой скоростью, как в тот день, когда неслась ко дворцу. Сообщив новость, я проводила срочно вызванную охрану к месту обнаружения трупа. Было проведено расследование, но личность опознать так и не удалось, как и то, каким же образом он туда попал. Чтобы выяснить причину смерти, был вызван маг, который сообщил, что, скорее всего, неизвестный активировал заклинание с труднопроизносимым названием, и оно убило его. В общем, вопросов было больше, чем ответов. Все бы ничего. Но на следующий день произошла та же история, но в другой части парка, где я бегала. Все произошло, как и в прошлый раз. Я бегу, кольцо сжимается, вскрик из беседки неподалеку. Я в беседку, там труп в ливрее. Забег ко дворцу тоже повторился. Второе происшествие наделало много шума, и охрану дворца усилили. Риан даже решил запретить мне бегать, но я встала на дыбы от такой несправедливости. Да что же это творится? Я же не виновата, что у них по парку покойники валяются. Королева с фрейлинами совершала прогулку по парку. И я в их числе. И зачем они меня с собой позвали? Фрейлины бросали на него томные и восхищенные взгляды. Надо же, даже присутствие невесты их не смущает, заразы. «Мама, я украду у тебя свою невесту», — сообщил он и протянул мне руку. Брать ее я не спешила, а подозрительно поинтересовалась. «А мы далеко поедем?» «Я портал открою», — успокоил он, правильно поняв мои терзания. «Тогда согласна». Я подала ему руку. «Дариан, вы куда?» спохватилась королева, до этого слушавшая наш разговор с улыбкой. «Риан, гони!» — приказала я, так как испугалась, что нас сейчас никуда не пустят. Он не стал спорить и, послав матери воздушный поцелуй, пустил коня в галоп. «Свобода!» — радостно закричала я. «Никогда не стал у меня за спиной и взялся за мою удочку». Я даже замерла от такой близости. Риан же руководил процессом ловли уверенно, и через минуту на крючке трепыхался карп. Я издала победный вопль. Эх, дернул же меня черт, вместо того, чтобы любоваться рыбкой, повернуть голову и поцеловать Риана от радости. Потом до меня дошло, что я сделала. Да и он замер. Я взглянула ему в глаза и уже не смогла отвести взгляд. Наши губы встретились. Как же здорово он целуется. Только одна деталь меня смутила. «А где клыки?» — разочарованно спросила я. «Будут тебе клыки», — пообещал Риан и, взяв меня за подбородок, поцеловал уже совсем по-другому. Этот крепкий поцелуй взорвал мою вселенную. Риан не соблазнял, не увлекал, он заставлял ответить ему наравне. И я ответила, раскованно, неистово, не задумываясь о том, что будет завтра. Я обхватила его лицо ладонями и целовала так, как никого еще в своей жизни. Рыба не стала любоваться на парочку сумасшедших и, махнув хвостом, с возмущенным всплеском ушла под воду, сорвавшись с крючка. Накал наших поцелуев начал угасать, они становились нежными и легкими. Думаю, это все Риан. Сама бы я так не сумела. А потом он вообще прочертил дорожку из поцелуев по моей щеке, поцеловал в ушко и крепко обнял. Я же слушала стук его сердца и даже не пыталась понять, что сейчас произошло. Вспомнив о рыбе, я оглянулась, но обнаружила лишь одинокую удочку, плывущую по воде. Вынырнул, и первая рыба упала на причал. Затем еще и еще. Я стояла, открыв рот от удивления. «Риан!» Он вынырнул. Еще одна рыба плюхнулась мне под ноги. «Хватит дельфина изображать, вылезай! Нас еще пикник ждет, а я уже есть хочу». «И как тебе улов?» Забравшись на причал, спросил он. «Убедил, что удочка тебе только мешает», — улыбнулась я. Мы собрали его добычу и вернулись в дом. Отправив Риана переодеваться, я отдала рыбу на кухню и распорядилась накрыть нам стол на свежем воздухе. «Ася, я хотел тебя кое о чем попросить», — произнес Риан, вертя в руках фужер с вином. Лучи солнца преломлялись в хрустале, и солнечные зайчики разлетались по всему столу. «О чем?» — тут же напряглась я. «Задержись здесь». Эта тема была камнем преткновения между нами. Я понимала, что мне надо как можно скорее возвращаться домой, если я хочу уйти без потерь. Видя, что я молчу, Риан пояснил. «Обещаю, я найду выход. Сейчас я собрал лучших магов, и мы ищем способ путешествия между мирами. Они обязательно его найдут, но нужно время». Так вот, где он пропадал все это время. Риан меня удивил. Только что это меняет? Неизвестно, когда маги найдут этот способ, и найдут ли вообще. И смогу ли я потом уйти отсюда? Ведь с каждым месяцем сделать это будет все сложнее и сложнее. «Ася?» — с нажимом спросил Риан, вырывая меня из раздумий. То с радостным визгом бросилась к нему, и он закружил меня от счастья. Мы тут же решили отправиться через портал к драконам. Керри и мне не терпелось посмотреть на новорожденного. Мы отправились сообщить новость о нашем отъезде к королевской чете. Вот тут-то и ждала засада. Они в один голос заявили, что я никак не могу уехать в связи с тем, что сегодня днем ожидается обед с первыми людьми королевства, а вечером еще один бал в нашу с Рианом честь, где мое присутствие обязательно. Если честно, у меня создалось впечатление, что они не хотят меня отпускать. Боятся, что я не вернусь. Мы с Керри переглянулись, и я поняла, что тут он бессилен. Король и королева поздравили Керри со счастливым известием, пообещали подготовить дары по случаю, но насчет меня были неумолимы. «Ася, я вернусь утром», — пообещал Керри. «Пожалуйста, никуда не исчезай без меня!» «Исчезнешь здесь», — тяжко вздохнула я. Мне было обидно до слез, что я вынуждена остаться. Обязательно поздравят меня, Аронга и Солитею. Керри крепко обнял меня, пытаясь поддержать, и ушел. С его уходом солнечный день для меня померк. Я не могла прийти в себя от обиды. Да что же это такое? Почему? Королева нашла 1000 мероприятий, на которых я должна была присутствовать. Может, хотела отвлечь, но у нее не получилось. мое настроение стремительно катилось вниз. Его не смог поднять даже присоединившийся к нам за обедом Риан. День тянулся мучительно медленно. И я потихоньку чил он. «Куда?» — только и смогла выдавить я. «Ты хочешь остаться?» — спросил он. Оставаться во дворце я не хотела. Да я к черту на кулички была готова убежать.